«Я потомок Рионы», — уточнила Панси. «Нет», — леди Кэс улыбнулась, и ее глаза засияли победным светом. В этот момент она казалась удивительно красивой и моложавой, и Панси пришла на ум мартовская капель, первое, робкое дыхание весны, растапливающее снежные сугробы. Она немного позавидовала этой торжествующей красоте. Унаследует ли она сама хоть капельку? «Ты, дитя, потомок Марты, старшая из близнецов». Она вышла замуж в племя Покомтук, за Магдла или, как говорят в колониях, не мага. Но дар живуч, его сложно убить, он все равно проявился через несколько поколений. У этой ветви, в отличие от гонтов, хватило ума скрывать свою наследственность, удивительное упорство, но оно себя оправдало. О них позабыли. «Твой дед, детка, сорвал джекпот и женился на последней представительнице проклятого рода, которая оставалась в своем уме. Мама все-таки была змеиустом», – прошептала Панси, пытаясь уложить эту новость у себя в голове. В нее верилось неожиданно легко, будто в глубине души она уже давно догадалась, просто не хотела до конца принимать. Мама была змеиустом, а до нее – бабушка и все предки по той линии, включая самого Салазара. Чувствовать себя последним осколком давно угасшей династии было странно и тревожно, и Панси ощутила, как груз ответственности тяжело ложится ей на плечи. Насколько она знала, другие потомки основателей не дожили до современности, и это только усугубляло ее одиночество. Что чувствовала мама, учась на факультете имени своего знаменитого предка? Каждый день слыша его фамилию, как ни сломалась, как ни озлобилась, ведь сравниться с Салазаром невозможно, одно только упоминание его имени делает все успехи потомков ничтожными, ничего не значащими. «Да, детка», тем временем мягко сказала леди Кэс, очень напоминая собственную дочь. «Скорее всего, Каролина была змеиустом. Я не знала об этом, когда сватала ее за Патрокла, меня интересовал только ее дар прорицания. Узнай я о твоих способностях раньше, я ни за что не уехала бы во Францию, была бы рядом с самого начала и научила бы принимать этот дар, нести его гордо, как корону. Но твой отец и Поликсена не желали видеть меня в Мэнере, и из-за их ослиного упрямства мы потеряли много лет. Разве вы можете меня научить?» Усомнилась Панси, и леди Кэс кивнула. «Я Блэк, Персефона, а Блэки никогда не боялись знаний. В нашей библиотеке были книги, написанные такими, как ты. Под моим руководством ты могла бы стать выдающейся волшебницей, и еще не поздно начать интенсивное обучение. Конечно, лучше всего не тратить время впустую. Зачем тебе Хогвартс, если он не способен дать то, что тебе нужно? Вы имеете в виду уехать жить к вам, во Францию?» Подумав над ее словами, недоверчиво уточнила Панси. «Вы, конечно, шутите. Я не могу все бросить и сбежать за границу. Отец не поймет и не примет, а тетя? Это же удар в спину». Леди Кассиопея хмуро свела черные брови, но затем ее лицо смягчилось, и она тонко улыбнулась. «Мы еще вернемся к этому разговору. Мы пока плохо знаем друг друга, и это не наша вина. Я ответила на первые из волнующих тебя вопросов, но будут и другие, ты обязательно до них додумаешься. Я отвечу, как и обещала, честно и откровенно, и после моих ответов ты отнесешься к этому предложению совсем иначе». Панси вернулась в настоящее, в библиотеку, с кружением пылинок в солнечном свете и тихими разговорами за другими столами, и с силой растерла виски. В последнее время у нее часто болела голова, Панси подозревала, что от хронического недосыпа. Но что поделать, если каждую ночь ей снилось, как она пытает людей? Панси дотягивала до последнего, до самого рассвета, читая и щипля себя за ноги, а когда все-таки засыпала, то снова и снова оказывалась в бесконечном тягучем кошмаре, похожем на заевшую пластинку. И ладно бы она просто кого-то пытала, как бы цинично это ни звучало, Панси привыкла к этим мрачным картинам. Все было куда хуже. Ей это нравилось. Во сне она упивалась чувством власти над корчащимся у ног безликим и безымянным человеком. Она не хотела просыпаться, и когда все-таки просыпалась, с судорожным вздохом, будто всплывала из омута, то еще долго чувствовала себя не в своей тарелке. Теперь Панси понимала, через что прошел Гарри на первом курсе. Тогда друг тоже не знал, что с ним происходит. Однако существовало одно важное различие. В отличие от Гарри, который мог списать любые странности на влияние осколка чужой души, Панси ни на кого было свалить вину. Если ее сны не дар прорицания, в чем Панси все больше и больше убеждалась, то что тогда? что если темная жажда власти, упоение чужими страданиями и холодная бескомпромиссность кроются глубоко внутри нее, в подсознании, и прорываются только во сне. Пока что только во сне. Панси начала бояться саму себя. Она сознательно отстранилась от мальчишек, хватаясь за любые отговорки, в том числе за письма к леди Кэсс и домашние задания по прорицанию, потому что перестала себе доверять, что если она опасна для окружающих, в библиотеке, в окружении других людей, Панси на время успокаивалась и могла рассуждать почти здраво, и этот здравый смысл советовал держаться от друзей подальше, пока она совсем не разберется. Панси вздохнула, взяла перо уставшими от напряжения пальцами и принялась за очередное письмо. Они встретились возле выручай комнаты, куда добрались поодиночке. Драко вернулся с особой разведывательной миссией. Он пытался разговорить подругу в библиотеке, а Гарри пришел прямиком из Гриффиндорской башни. «Итак, что мы имеем?» — угрюмо спросил Драко, забираясь с ногами в наколдованное кожаное кресло, и сам себе ответил. Панси молчит как на допросе, но ведет оживленную переписку, и что-то ее тревожит, причем очень сильно. «Короче, ты был прав, дело неладно, а я просто близорукий идиот, очень самокритично, но совершенно бесполезно». Гарри покачал головой, заложил руки за спину и заходил по комнате. Он специально не стал просить у выручай комнаты много мебели, только два кресла и большую белую доску с маркерами. Маркеры вызвали у приятеля живой интерес. Эту макгловскую технологию волшебники не успели освоить и ловко встроить в свой быт, как это уже случилось с поездом, граммофоном, радио и многим прочим. «Хватит посыпать голову пеплом, мне нужны твои мозги, а не слезы», — продолжил Гарри. «Все началось летом, когда мы вернулись из Хага на каникулы. Причем не сразу, а за пару недель до маскарада. В середине июля, значит», — прищурился Драко. «Запиши, что ли, погляжу на твои хваленые маркеры в действии». Гарри подошел к доске, накорябал синим маркером «Сирит» июля и добавил рядом грустную рожицу «Панси». Подумав, он добавил рожицы «Кари» и «Бантик», а потом неожиданно для себя увлекся и принялся дорисовывать ручки, ножки и платьице треугольник. Вложил в руку палочку, с силой надавливая маркером. Эта странная палочка бесила его до зубовного скрежета, до звезд перед глазами. «Хватит уже, маэстро», — отвлек Гарри насмешливый голос друга. «Портретное сходство давно достигнуто. Лучше подумай, что такого могло произойти в середине июля. В конце месяца у Панси был день рождения», — припомнил Гарри, записал дату и повернулся к Драко, скрестив руки на груди. «Ты же у нас знаток магических штучек, именины могут на что-то влиять, бабушкины сказки», — снисходительно отмахнулся Малфой, подтянув колени к груди, обнял их руками и нахохлился. «Никакой связи с возрастом у магии нет, а детские выбросы», — удивился Гарри. «Выбросы, те же проявления магии принципиально ничем не отличаются, просто плохо контролируются самим волшебником», — пояснил Драко. «Откуда там взяться самоконтролю, если могучий маг путается в собственных ногах? Все эти байки о неимоверно мощных выбросах в колыбели идут от слишком большой родительской любви. Всем хочется вырастить второго Мерлина. Не веришь? Взгляни на наших однокурсников. Ты видишь среди них хоть одного гения? Вот и я нет. Но вы же зачем-то отмечаете малое совершеннолетие», — нахмурился Гарри. «Отмечаем», — Драко тоскливо вздохнул и отвел глаза. «Но функция у него исключительно социальная. На самом деле наши предки могли выбрать любой возраст. 13-летие — это просто символический порог, после которого на наследников вешают кучу обязанностей и начинают учить их семейному делу. Я, например, в августе поеду с папой по нашим предприятиям, чтобы совсем ознакомиться и примелькаться среди работников». Драко помолчал и нехотя добавил: «А еще семьи начинают приглядываться друг к другу на предмет будущих помолвок. Портретики заказывают, все дела». Он помрачнел еще больше и отвернулся. Драко вообще вернулся из библиотеки сам не свой, до этого он упорно не хотел верить в то, что с Панси что-то не так. Отмахивался, зубоскалил и списывал все на переходный возраст. Гарри хорошо понимал друга. Подозрительно спокойная осень разморила и его самого. Он почти поверил, что в этом году они смогут просто учиться и делать то, что делают обычные люди. Квиддич, домашка, пикники, экзамены. Гарри и не думал, что так привык к тому, что они всегда вместе, втроем. Присутствие Панси было ненавязчивым, но когда та стала потихоньку отдаляться, оказалось, что оно было сродни воздуху. Гарри ужасно ее не хватало. Он ловил себя на том, что пытается найти подругу взглядом, и не раз рвался поделиться с ней шуткой или идеей, только чтобы прикусить язык, потому что Панси рядом не было. «Значит, к 12-летию все эти странности отношения не имеют», — подытожил Гарри и размашисто перечеркнул дату ее рождения красным маркером. Отошел на пару шагов, пристально рассматривая доску. Нарисованная Панси со смешными синими волосами внезапно двинула линией рукой, а потом принялась расхаживать по белому полю. Гарри оглянулся на Драка, но тот не казался удивленным. «Магия», — развел друг руками. «Видно, фону выручай комнаты такой, что она постепенно переиначивает под себя магловские штучки. Ничего страшного, с доски наша Панси точно не убежит». Будто услышав его, Панси немедленно подошла к краю, опасливо потрогала его ногой, будто человек, холодную воду, и отпрянула. Вздернула подбородок и заложила руки за спину. «Не нужен мне, мол, ваш край, мне и так хорошо». Она была такой смешной и не похожей на саму себя в своем важничанье, что Гарри прыснул, чем заслужил укоризненный взгляд нарисованных глаз. «Что еще могло произойти в июле?» — задумчиво сказал Драко, глядя на свои руки так, будто на них был написан ответ. Он вскинул было голову, словно у него появилась идея, но тут же скептически скривился. «Ну не мог же ее проклясть папаша Уизли. Ты сам говоришь, сны начались еще до его бесцеремонного визита, да и наедине они не оставались». Гарри подошел к своему креслу и сел, оперся затылком на массивный кожаный подголовник. Мебель выручай комнаты всегда была очень удобной, он не отказался бы от такой в повседневной жизни. Продавленным диванчиком в гриффиндорской гостиной было до нее как до луны. «Может, это влияние Парсилтонга?» — с сомнением предположил Гарри. «Что если змеиный язык сводит носителей с ума?» Панси говорила, все гонты, как на подбор, были чокнутыми. Драко покачал головой и поменял позу, выпростал ноги. «Тогда почему с тобой все в порядке?» — резонно возразил он. Помолчал, катая желваки, и вдруг выпрямился в кресле, как натянутая струна, стиснул подлокотники до побелевших костяшек. «Почему, ну почему я ничего не заметил?» «Почему ты заметил, причем с лету, даже дважды, а я, нет, что из меня за?» Драко осекся и продолжил уже другим тоном. «Я никудышный друг, и наследник из меня тоже так себе. Проморгать, что с Панси что-то не так, а ведь мы общаемся каждый день». «Общались, потому ты и не заметил», — рассудительно сказал Гарри, пытаясь его поддержать. «Люди склонны не замечать изменения в том, что видят постоянно. Я – исключение из правил, меня жизнь приучила держаться на стороже. Малфой, ну же, возьми себя в руки. Мы идем по следу и рано или поздно поймем, в чем проблема. Надо просто не сдаваться». Драко вздохнул и выпрямил спину. «Ты прав», – сказал он ровным голосом. «Не время раскисать». Он помолчал, а потом произнес очень тихо, будто сам себе не веря. «Ну не может же быть дело в этой дурацкой палочке». «Почему нет?» Гарри хищно подобрался. Пока что эта теория была у него в фаворитах, причем с заметным отрывом. Они с Драко уже обсуждали ее, и не раз, но убедить Малфоя никак не получалось. Все сходятся. Панси возвращается из норы в Мэннер, где хранится эта палка, и вскоре начинаются ее странные сны. «Вспомни, Панси ведь постоянно хватается за нее, как утопающий за спасательный круг. Я следил, она откладывает палочку в сторону, только когда пишет, просто потому, что писать левой пока не научилась. И даже когда палочка не в руках, то всегда рядом, на парте или на столе. Зуб даю, с этой деревяшкой что-то неладно. Многие маги держат палочку под рукой», — вяло возразил Драко, но Гарри чувствовал, что друг колеблется. «Под рукой, может, и держит», — уверенно сказал он, подаваясь вперед. «Но только не так, как Панси. Вспомни, она совсем не разжимает ладонь. Ты же сам говорил, это почти вызов, в приличном обществе так не поступают. Панси наверняка знает все эти правила на зубок, но почему-то постоянно их нарушает, и я не уверен, что сознательно». Драко страдальчески скривился, будто ему было больно это слушать. «Говорил, мало ли что я говорил, ты просто не понимаешь». Он тяжело вздохнул и помолчал, собираясь с мыслями. Затем продолжил размеренно, будто учебник читал. «Палочка по своей природе не может вызывать одержимость. На ней почти не держится трансфигурация. Никто и никогда не страдал из-за собственной палочки, кроме, разве что, старшей, да и в ту верит только поклонники Барда Бидля вроде Рончика. В нашем мире, где все можно превратить во что-нибудь другое, только палочка остается неизменной, только ей можно доверять. Она как маяк, понимаешь? И ты всерьез допускаешь, что проблема именно в ней, в палочке?» «Допускаю», — кивнул Гарри. Он чувствовал странный азарт, желание куда-то бежать и что-то делать, а еще почти взрослую ответственность, заставлявшую распрямлять плечи. Друзья помогли ему в прошлом году, уберегли Гарри своей заботой, и теперь настал его черед платить добром за добро. Вслух он продолжил. «Я в вашем мире не рос и слепым доверием к кускам дерева не страдаю. У маглов аналогом палочки является револьвер, и я тебе скажу, человек может легко покалечиться или даже погибнуть по вине собственного оружия. Так что моя холодная логика указывает именно на палочку, и я не вижу поводов отметать эту версию в сторону». Короче, он резко махнул рукой, словно отсекал лишнее. «Предлагаю провести следственный эксперимент». «Ну давай, излагай», — Драко скептически прищурился и сдул с глаз светлые волосы. «Боюсь даже предположить, что ты задумал». «Все гениально и просто», — усмехнулся Гарри. Он размышлял об этом всю ночь напролет. «Мы просто попросим отдать палочку нам на хранение. Если Панси без проблем от нее откажется и не хватится в течение суток, значит, я не прав и причина в другом. Но если Панси не захочет ее отдавать или потом у нее начнется ломка, тогда мы срочно вызываем мисс Паркинсон и передаем эту дрянь лично ей в руки. Пускай взрослые разбираются, что там наверчено». «Ну хорошо», — поколебавшись, согласился Драко. «А я пока изучу колдомедицинские справочники, может, найду какие-то подсказки или симптомы». Он вдруг криво усмехнулся. «Все-таки у меня ужасный вкус на друзей. Вечно с вами проблемы. Зато и целительской практики навалом. Такими темпами работа в Мунго мне обеспечена прямо после выпуска». Пока они плелись обратно в гостиную, глядя себе под ноги и размышляя каждый о своем, Гарри снова с удивлением и признательностью вспоминал два разговора с совершенно непохожими друг на друга людьми. Пожалуй, ему не хватило бы собственных смутных подозрений, чтобы начать бить тревогу, но когда с разницей в пару дней к нему обратились еще двое, Гарри понял, что он на верном пути. Лонгботтом подловил его после травологии. Когда все начали уходить, однокурсник уронил сумку прямо перед носом у Гарри. Пройти мимо было бы совсем некрасиво, так что он принялся собирать книги вместе с Невиллом. Стоило передать последний учебник хозяину, как тот взглянул Гарри в глаза прямо и остро, заставляя поежиться. Невилл редко показывал свое истинное лицо, но когда уж показывал, Гарри всегда становилось не по себе. В такие моменты он понимал, почему Малфой относится к увольню Лонгботтому с уважительной и настороженной опаской. «Меня тревожит Панси», — сказал Невилл без капли привычного заикания и недовольно поджал губы. «С ней что-то не так, ты знаешь ее куда лучше меня, так что должен был заметить. Гарри, ко мне Панси может не прислушаться, но тебе точно довериться. Отведи ее к мадам Помфри, а еще лучше, попроси Малфоя устроить консультацию в Мунго». «Почему ты не обратился напрямую к Драко?» Невилл вздохнул, тяжело покачал головой, и Гарри почувствовал себя так, словно ляпнул несусветную глупость. «Пожалуйста, просто сделай это», — настойчиво повторил Лонгботтом и, не глядя, сунув учебник в сумку, побрел по направлению к замку. Гарри проводил его одинокую фигуру взглядом и задумался. Он раньше не замечал, чтобы Невиллу было хоть какое-нибудь дело до благополучия Панси. Второй разговор произошел на движущейся лестнице. Гарри поднимался, а светловолосая девочка в когтевранских цветах как раз спускалась, когда лестница взбрело повернуться на 90 градусов и замереть между этажами, обрываясь обоими концами в никуда. Гарри оперся спиной на резные перила, скрестил руки на груди и приготовился ждать. У лестниц случались такие помутнения, и обычно они занимали не меньше 10 минут. Он кинул быстрый взгляд на когтевранку и замер в растерянности. Та с рассеянной усмешкой протягивала ему небольшой ловец снов. «Это для девочки-львицы», — пояснила девочка, хитро щурясь, чтобы она снова начала улыбаться своей лучшей улыбкой. Гарри помедлил, пытаясь вспомнить правила обращения с незнакомыми предметами, которые периодически пытался вдолбить ему Драко. На ум ничего не приходило, и он все-таки взял ловец и покрутил его в руках, рассматривая со всех сторон. Выглядел тот вполне невинно. Тонкая сеть паутинка в круге из упругих веточек, ягоды рябины, какие-то пестрые перья. «Все равно покажу Драко», — подумал Гарри и спрятал подарок в сумку. «Девочка-львица, это Панси», — принялся за допрос он. Его начинало раздражать происходящее. Создавалось ощущение, что все вокруг видят куда больше него самого. И какое дело этим прозорливым личностям до его лучшей подруги? Откуда ты ее знаешь? Когтевранка легкомысленно пожала узкими плечами и улыбнулась куда-то в пустоту. Гарри попытался поймать ее взгляд, но большие серые глаза, казалось, находились в постоянном расфокусе. Он удивился решению шляпы зачислить девчонку к воронам. Та слабо походила на любительницу почертить таблицы и порешать загадки. «Я не знаю Персефону Паркинсон», — покачала головой она. В скрытых светлыми волосами ушах блеснули замысловатые сережки. «Я просто знаю, как Персефона говорит, как думает и ходит, как склоняет голову к плечу, как улыбается и как хмурится, если что-то идет не так, и в последнее время она очень часто хмурится и совсем не улыбается, а еще иногда резко оглядывается, будто слышит что-то, чего не слышат остальные, и смотрит туда, куда остальные не смотрят. Я переживаю, а ты, Гарри Поттер, ее друг и герой, ты сможешь ей помочь». От этой замысловатой тирады Гарри захотелось по-волчьи взвыть. Он кинул тоскливый взгляд на верхний конец лестницы, но та и не думала двигаться. «Правильно ли я понял, что ты тайно следишь за Панси?» — вкрадчиво спросил он. «Я не уверен, что ты это понимаешь, незнакомая мне девочка, но твое поведение выглядит очень подозрительно». Когтевранка кивнула с абсолютно неуместной радостью и широко улыбнулась. Обаянию ее улыбки было тяжело противостоять, и Гарри поймал себя на том, что его губы дрогнули в ответ. «Ты очень рациональный человек, Гарри Поттер», — сказала девочка, склоняя голову к плечу, будто маленькая серая сова. Она смотрела на него с исследовательским интересом, и Гарри стало любопытно, что когтевранка в нем видит. «Теперь я понимаю, почему вы с Персефоной так хорошо ладите, она тоже очень рациональная». Девчонка помолчала, хмурясь, а затем медленно и неуверенно проговорила, пряча взгляд: «Тебе, наверное, так будет понятнее, мы с Персефоной кузины. Не знаю, в курсе ли она, да мне и все равно. Я хочу просто улыбаться ей за завтраком в большом зале и видеть в ответ ее улыбку». Она подняла на Гарри глаза и участливо, как у слабоумного, спросила: «Так тебе понятно?» Он тяжело вздохнул и устало потер лоб. Общение с этой девочкой напоминало контакт со внеземной цивилизацией, с Лангбаттомом. Даже несмотря на его рентгеновский взгляд, столковаться было куда проще. «Я должен был сразу заметить», — недовольно проворчал Гарри. «Ты, похоже, хмуришься и склоняешь голову к плечу, это явно что-то семейное. Ты кузина Панси по отцу или по маме?» «По маме», — девочка улыбнулась и протянула ему руку. «Луна Лавгуд, будущий ворон». Гарри осторожно пожал узкую холодную ладонь, и лестница под ногами тут же вздрогнула, приходя в движение. Луна кинула быстрый оценивающий взгляд вниз и довольно кивнула своим мыслям. «Только не говори, что ты заклинила лестницу специально», — напрягся Гарри. Луна удивленно подняла брови. «Гарри Поттер», — сказала назидательно, — «я не основатель и не могу заставить лестницу замереть в воздухе». Она помолчала и добавила: «Но я могу вычислить, когда именно это произойдет». Лавгуд помахала ему рукой и поскакала вниз по ступенькам, в припрыжку, как маленькая, а Гарри проводил ее долгим взглядом и поплелся наверх. У Панси были странные поклонники, но мысли они высказывали на удивление здравые. Если двое людей, видящих подругу только мельком, заметили, что с ней что-то не так, то в этом точно что-то есть. А значит, Гарри не ошибся. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. П.С. Название главы. Отсылка к комментарию Линали 1 к предыдущей главе. Интерлюдия. Каролина. 1960 г. Июль 1973 г. Собирайся, через час мы должны быть в порту. Каролина кинула последний взгляд на свою комнату. Она единственная почти не пострадала в пожаре, только дверь слегка обуглилась. Кара погладила кончиками пальцев плюшевого мишку, скорбно глядящего на мир одним пуговичным глазом, и опустила ресницы, молчаливо прощаясь с домом, с родителями, с прошлым, с детством. Дом провожал ее пустыми глазницами, пока она брела за дядей Салли прочь по выщербленной дорожке. Дом знал, что произошло на самом деле, но никому не смог бы рассказать, и сама она тоже не расскажет. Уже в каюте Каролина робко улыбнулась опекуну и спросила: «Почему именно Англия?» «Тот же язык», — сухо ответил он. «Сносное образование. К тому же, У моей ветви есть старый дом в Кенте, так что на первое время хватит». Каролина кивнула. Она всегда чувствовала себя неловко под этим острым взглядом, словно пронизывавшим насквозь. «Он знает», — подумала Кара в сотый, тысячный раз и почувствовала, как по позвоночнику сползает предательская капля пота. «Он знает или по крайней мере догадывается. Мы будем жить вдвоем, увы», — фыркнул дядя Салли и опять мазнул по ней холодным взглядом синих глаз, так не вязавшимся с его насмешливым тоном. «Не беспокойся, я сумею о тебе позаботиться». Каролина опять кивнула и ушла к себе, свернулась клубочком на кровати. «Не думай, не думай, не вспоминай, не надо». Но в памяти продолжало яростно полыхать пламя, и она чувствовала, как оно подбирается все ближе, лижет ее ноги и лицо. Кара судорожно вздохнула и крепко зажмурилась. Она виновата. Во всем виновата. Оба ненавистных дара Каролины проснулись очень рано. Она заговорила со змеей, маленьким хрупким мужиком, когда ей было всего 5 лет, а будущее увидела через 3 года, незадолго до 8-го дня рождения. Родители были вне себя от радости, предвидение не просыпалось ни в ком из папиной семьи со дня смерти прабабушки Даниэлы. Парсилтангу они обрадовались куда меньше и строго-настрого запретили ей упоминать об этом даре. Впрочем, о предвидении они тоже просили на всякий случай помалкивать. Каролина не понимала причин, но послушно согласилась. Нельзя так нельзя, родителям виднее. Тем не менее она втайне продолжала болтать со змеями и искать их компании, с ними было интересно, змеи были красивыми и грациозными и ластились к ней не хуже кошек. Мама иногда замечала ее в компании чешуйчатых подружек и неодобрительно выговаривала им всем, она тоже владела парсилтангом, но сознательно предпочитала им не пользоваться. Предвидение Каролина любила меньше змеиного языка, толку от него было мало. Она неоднократно пыталась подготовиться к увиденным в будущем событиям, обмануть судьбу, но та неизменно обходила ее на повороте. Платье, которое должно было порваться на прогулке, расходилось по шву дома, да так, что не зашить. Палец, который она должна была прищемить дверью, напухал сам по себе и требовал срочного визита к колдомедику. «Дурацкий дар», — тихо злилась Каролина, — «абсолютно никчемный и непригодный. Зачем видеть будущее, если его никак нельзя изменить?» Она была бы рада посоветоваться с прабабушкой, но та умерла еще до ее рождения и записи не оставила. Папа только с сожалением пожимал плечами. Он ничего подсказать не мог, его наследственный дар обошел стороной. Зато обещал найти ей толкового учителя, позже, в курсе на 3-м, когда дар устаканится. Каролина росла, и оба ее дара крепчали, обретали силу. Змеи послушно выстраивались шеренгами и двигались в такт, послушные ее слову, а предвидение прорывалось яркими, точными до последней детали, с нами, четкими образами в хрустальном шаре, навязчивыми видениями наяву. Каролина изнемогала от тяжести этой ноши и мечтала о том, как однажды утром проснется без малейшего знания о будущем. Когда ей исполнилось 11, мама все-таки объяснила, почему таланты Каролины следовало скрывать от посторонних. Парсилтанг считался темным и опасным даром, он одним своим наличием создавал носителю дурную славу. Предвидение же было лакомым кусочком для охотников за знаниями о будущем, и родители даже опасались, что ее могут выкрасть. После тяжелого разговора Каролина проплакала почти сутки, свернувшись клубочком на кровати. Она не хотела такой ответственности, такого груза. Почему, ну почему она не родилась обычной волшебницей? «В нас течет кровь Слизерина», — говорила мама, ласково гладя ее по волосам. «Мы много поколений скрывали родство с ним, потому что это тяжкий крест и опасное знание. Прости меня за отравленную кровь, я не хотела заводить детей, надеялась, что род угаснет на мне, но твой папа так просил, так умолял». Каролина понимающе кивала, но внутри ее душила горькая обида, ее не хотели, ее не должно было быть. Когда Каролина пошла в школу, то поняла, сложности только начинались. Дома было легко скрывать свои необычные таланты, особняк Стивенсонов возвышался на нескольких гектарах, покрытых лесом, так что соседи не смогли бы углядеть ничего лишнего. Но в Ильвермурне, в тесных общих спальнях и набитых битком классах, Каролине приходилось постоянно следить за собой, лишь бы не проболтаться, не оступиться. За ней пристально наблюдали, все знали о ее знаменитой прабабушке и хотели понять, пробудился ли дар предвидения в ней самой. Кара только печально качала головой. Увы, но нет, она уродилась совершенно бесталанной. Каролину выбрали сразу 2 факультета, когда она стояла на символе Гордиева узла в центре вестибюля, в ее честь подняла стрелу статуя Пакваджи. а кристалл во лбу рогатого змея засветился мертвенным голубым светом. 16. Информация с Поттер Вики. В то время, как вся школа наблюдает за ними с окружающего комнату балкона, новые студенты проходят в круглый вестибюль, по одному их призывают выйти и ступить на символ Гордиева узла, находящийся посреди каменного пола. Дальше вся школа в полной тишине ожидает реакции заколдованных фигур. Если рогатый змей благосклонен к студенту, кристалл, находящийся у него во лбу, засветится, Пакваджи, поднимает в воздух свою стрелу. Если сразу несколько фигур проявляют свое расположение к студенту, то выбор остается за ним. Сердце и ум, факультеты Джеймса Стюарда и Изольды Сейер, ее, Каролины, предков 17, Споттер Вики. Говорят, что факультеты Ильвермор не отображают всю суть избираемой волшебницы или волшебника. Ум – рогатый змей, тело – вампус, сердце – пакваджи, душа – птица-гром. Основателем факультета рогатого змея была Изольда, а ее муж основал факультет пакваджи. Мама рассказала, что ее семья вела свой род от скриба Марты Стюарт, в чьей линии спустя несколько поколений все же пробудилась магия. Сестра-близнец Марты, Риона, твердо решила не выходить замуж и не заводить детей, чтобы только не продолжать род Слизерина. Тогда никто не знал, что потомки сквибов тоже могут родиться волшебниками, и жертва Рионы окажется напрасной. Подумав, Каролина выбрала факультет Изольды. Ей нравилась история спешного бегства мисс Сейер в Америку и сражения с теткой, грозной и коварной Гармлайт Гонд. Сама Изольда не говорила со змеями, но передала Парсилтанг дочерям, даром обладала Риона, и позже он пробудился в потомках Марты. Каролина ощущала сходство с прародительницей и любила посидеть под сенью змеиного дерева, выросшего из палочки Салазара 18, с Поттер Вики. Вместе с Джеймсом они закопали ее палочку Слизерина. Примерно через год неизвестный вид змеиного дерева вырос на том месте, где была закопана волшебная палочка. Любые попытки срубить его или уничтожить оказались напрасны, но спустя несколько лет оказалось, что листья этого дерева имеют мощные целебные свойства. Она не понимала, почему Риона так ненавидела свою принадлежность к великому роду. Подумаешь, Гармлайт была сумасшедшей, но не все же змеиусты такие. Мама, например, совершенно нормальная, иногда даже слишком. Каролине хотелось бы, чтобы та хоть немного разделяла ее любовь к змеям. Ей бывало очень одиноко. Это тревожное видение повторялось уже несколько раз, но Каролина усердно гнала его от себя. Пламя везде, лижет ковер, перекидывается на занавески, затем на родительскую постель. Пламя гудит и воет, и упавшая балка насмерть придавливает папу, а мама едва успевает отпарировать прочь. Каролина просыпалась от собственного крика и, обновив заглушки на кровати, больше не могла заснуть, так и сидела до самого утра, придерживая рукой заполошно бьющееся сердце. Она даже написала письмо родителям, рассказывала о видении и умоляла принять меры, не жечь камин, переехать, в общем, сделать хоть что-нибудь. Мама отвечала, что они перенесут спальню в другое крыло, и успокаивала. С ними ничего не случится, возможно, это не пророческие сны, а простые кошмары. Но Каролина знала точно, есть сны и есть видения, и едва дождалась начала летних каникул, чтобы вернуться домой. Ей почему-то казалось, что при ней трагедии не случится, что она сумеет как-то изменить ход событий. Каролина с замиранием сердца ждала тот самый день. Ее видения становились все ярче и настойчивее, но она отмахивалась от них. Родители уже не спят в своей комнате, опасность им больше не угрожает. В ту ночь Каролина проснулась от дыма, в горле першила, и мучительно долгую минуту она пыталась понять, где заканчивается сон и начинается явь. Когда наконец поняла, то бросилась к родителям, но у них было заперто, а дверь уже лизали снизу языки пламени. Кара обожгла руку об раскалившуюся дверную ручку и попыталась вынести дверь бомбардой, но та не поддавалась. Пламя смыкалось над ней, и Каролина поняла, что если не выберется, то погибнет. Под щитом, сбивая огонь агураменте и закрывая нос и рот рукавом, она кое-как выскочила наружу и заметалась по лужайке. Что делать? Куда бежать? Первым делом связалась с аврорами и, ожидая их прибытия, попыталась хоть немного потушить пламя. Мама должна скоро появиться, она ведь аппарировала, как и в видении правда. Но к утру стало ясно, Каролина все-таки нарушила ход событий, и мироздание отплатило за это старицей. Вместо одного отца она потеряла в пожаре обоих родителей. Комната, в которую они переехали по настоянию дочери, была меньше, поэтому пламя охватило ее быстрее. Мама волновалась из-за предсказания и приняла зелье без сновидений, поэтому задохнулась в дыму, не приходя в сознание, а отец погиб в огне, как и должен был. Это ей рассказали Авроры, тщательно подбирая слова, чтобы не бередить раны, но Кара была в состоянии соединить точки между собой. Она хотела спасти родителей, и убила обоих. Проклятый, проклятый дар. Каролина безразлично сидела, кутаясь в чей-то кусачий клетчатый плед, и молча смотрела на искалеченный пожаром дом. Зачем она написала то письмо? Зачем попыталась их предупредить? Она больше никогда не станет пытаться изменить ход событий, никогда, никогда. Только пускай мама и папа вернутся, пускай все это окажется очередным дурным сном. Но это был не сон. Серый пепельный рассвет плавно перетек в пасмурный день, а она так и сидела прямо на земле, в пижаме, неотрывно глядя на окно родительской комнаты и покачиваясь из стороны в сторону. Пожалуйста, ну пожалуйста, пускай они вернутся. В конце концов Авроры все-таки уговорили Каролину уйти с ними, угостили у себя в участке горячим чаем, подобрали смену одежды, пытались напоить зельем сна без сновидений, но Кара отказалась наотрез, с этого дня она не выносила его вида и запаха, для нее зелье воняло обгорелой плотью. К вечеру в участке появился Салливан Стивенсон, дальний кузен отца из младшей ветви, подписал все нужные бумаги, мазнул по Каролине безразличным взглядом и протянул ей руку, приглашая пойти с собой. Кара руку приняла, что еще ей оставалось делать. Дядя Салли был ее последним вменяемым родственником, ей было всего 12, и она только что осталась совсем, совсем одна. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. Глава 7. О пользе и вреде инстинктов. Появление Поликсены на очередной сессии Визингомата в роли представителя рода Блэк произвело фурор. Стоило ей появиться в массивных дверях с вычурной резьбой, как ее тут же взяли под прицел ларнетов, кто-то одобрительно крякнул, а по рядам амфитеатра пронесся взбудораженный и недоуменный шепот, похожий на шелест осенних листьев. Поликсена, Мондиеу 19, ФР, боже мой, к ней, как чертик из табакерки, подскочил Ренар Розье, как всегда моложавый и лощеный, с тщательно зачесанным на бок пробором и проницательным взглядом. Приложился к руке, заглянул в глаза, лихо подкрутил старомодные смоляные усики. «Неужели у тебя появилось чувство сцены? Все взгляды сегодня только на тебе, Кассиопея сгрызла бы перчатки от зависти. Позволь поздравить с новым статусом». Мацехаре 20, ФР, моя дорогая. Поликсена улыбнулась и забрала руку. Поправила новую мантию со старательно нашитым кричером гербом Блэков. В памяти сам собой всплыл холодный и ровный голос Маман, когда-то давно преподававший им с Пандорой генеалогию и геральдику. В сером поле три черных ворона, два сверху, один снизу. В навершии, увенчанном черепом, рука с мечом в красном поле со звездами, числом 15, из них 6 слева, 9 справа. Это воспоминание всегда погружало Поликсену в уныние. «Вы, как всегда, мне льстите, крестный», — сказала она, внимательно оглядывая зал. Грингрессов сегодня представляла Мадей, изучавший ее с одной из нижних скамей неожиданно серьезным взглядом, крутился между разными фракциями один из неприметных кузенов Шафика, толпились многочисленные Берки, Аббаты, Макмилланы, и со всеми ними придется договариваться, узнавать их слабости и предпочтения, цели и желания. Поликсена страстно ненавидела политику, но что поделать, если в нынешнем мире одной только палочки категорически недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Как поживает тетушка Нора? Твоими молитвами, дитя, Ренар тяжело вздохнул и как-то разом потускнел, словно старая колдография, выцветшая на солнце. Ивана Роули, мать Ивана и Феликса, плохо перенесла гибель первенца, поговаривали, она совсем не выходит из дома и считает, что на дворе до сих пор благословенный 78-й. Поликсена на мгновение прикрыла глаза, справляясь с глухой болью. Судя по выражению лица крестного, это правда и наре хуже. Она искренне пожалела, что в последние годы редко навещала дом семьи Розье. Они отошли в сторону, Ренар наложил заглушку и тихо заговорил совсем другим тоном, деловым и сухим. «Многим не понравится, что место Блэков снова занято. Рекомендую на первых порах слушать, а не говорить. Не давай обещания и ни к кому не присоединяйся, пока точно не поймешь, кто чего хочет на самом деле. Он помолчал и добавил с ноткой сожаления. Прям никогда-то не готовил тебя к этой роли, но раз ты взвалила на себя эту ношу добровольно, придется ей соответствовать. Поликсена сдержала досадливый вздох. Дракклава Пандора с ее неземной любовью. Это было место и предназначение сестры, Ренар прав. Поликсену не готовили к игрищам в этом проклятом террариуме, и не сказать, чтобы она очень уж сожалела. Из бойцов обычно получаются плохие политики, тяжело доказывать точку зрения дипломатичными методами, если точно знаешь, что на поле боя противник запросил бы пощады уже на третьей минуте. Многие захотят узнать, как ты провернула свой финт с бракосочетанием, невозмутимо продолжил Ренар, улыбаясь и кивая кому-то внизу. Надеюсь, все законно, не извольте сомневаться, Поликсена усмехнулась краешком губ. Мои руки чисты, и предплечья тоже, вернул усмешку он. И это чудесно, это просто восхитительно. Скажи мне, дитя, ты ведь не собираешься совершить какую-нибудь феерическую глупость в честь своей свадьбы? Например, заявить права на опекунство над героем магической Британии? Выгадывая время, Поликсена перевела взгляд на высокий арочный потолок с резными геральдическими розами. Он напоминал совсем другой, да более знакомый, в дуэльном зале дома. Работа кого-то из предков, или иного, неизвестного, зодчего, создавшего и роскошный зал заседаний Визингамота, и Паркинсон Мэннер. Как, скажите на милость, с тоской подумала она, ей тягаться на равных с этими старыми травленными зверьми. Мой ответ будет зависеть от того, почему именно вы считаете это глупостью, неуклюже парировала Поликсена. Ренар хмыкнул и прищурился. Он почему-то всегда щурил левый глаз больше правого, и это придавало ему залихватский вид. Иван был похож на отца, тоже всегда шутил-шутил и дошутился. «Это глупость, дорогая», — снизошел до объяснений крестный, «потому что пока что от мальчишки не будет толка, зато хлопот полон рот. Не куксись, держи лицо, на нас смотрит». Разъяв безмятежно улыбнулся в пространство и продолжил. «Да, предплечья у тебя чистенькие, многим на зависть, вот только все знают, за кем стояли твои отец и брат. Все важные люди уже в курсе, что Малфой и Паркинсоны переметнулись и обхаживают героя, но пока что вы вели себя на диво разумно. Ну, дружат дети, что тут такого? Даже паук не рискнул лезть в вашу, прости, Мерлин, интригу. Было бы крайне странно и даже скандально, если бы верховный чародей Визингамота решал, с кем дружить одиннадцатилетке». Поликсена машинально поискала Дамблдора взглядом, но его не было. Сегодня обязанности верховного чародея исполнял громогласный Тибери Эгдин, как раз перешучивавшийся с секретарем 21, с Визингамотом сложно, в каноне информация о его работе путанная. Мы знаем, что он объединяет в себе функции суда и парламента, но в каноне мы чаще всего видим его в судебной роли. При этом как минимум один раз Дамблдор заменял Фадж. Ренар тем временем стряхнул невидимую пылинку с рукава костюма и поправил тугой бутон белой розы в петлице. Он любил винтажные магловские костюмы и скрипучие туфли, помадил голову и в целом был до дрожи похож на героев авантюрных картин старого Голливуда. Поликсена пару раз бывала в магловском кинотеатре и не любила новинок, предпочитая проверенную временем классику. Однако теперь ты собираешься сделать ход, который полностью разрушит всю игру Патрокла и Люциуса. Собираешься ведь? Разве остро взглянул на нее и довольно кивнул своим мыслям. Вместо нежной детской дружбы, официальное опекунство. Это совсем другой уровень, Поликсена, очень серьезное заявление. Сестра и дочь пожирателя, а также супруга того, кто предал семейство Поттеров, воспитывает их выжившего сына. В каких традициях, позволь узнать, чему именно она будет учить национальное достояние? Деточка, мальчишку тебе, может, и отдадут, но ты подумала о последствиях этого шага для вас обоих, для политического будущего Поттера? Помедлив, Поликсена кивнула, но Ренар только головой покачал. Знаю я, как ты думала, небось целых пару часов промаялась. Своим неуместным демаршем ты мало того, что поставишь репутацию героя под сомнение, так еще и развяжешь пауку руки. У него наконец появится взрослый оппонент, с которым не нужно будет соразмерять силу удара. Ты, дорогая, законная цель, ты хочешь потягаться в интригах с Альбусом Дамблдором, он старше тебя и меня вместе взятых. Можешь представить, что творится в этой голове, если он пережил и переиграл всех, уж на что были хитры, Гриндевальда, твоего отца, леди Вальбургу. Ренар запнулся и добавил, прошипел с застарелой ненавистью, почти не разжимая губ. Даже Ридла, чтоб ему провалиться, мерзавцу. Конечно, Поликсена думала об этом, и серьезно, как бы на ее умственные способности не клеветал насмешник Розье. Будет шумиха в газетах, кампания по очернению ее доброго имени, сомнения в законности брака. Поликсена этого не боялась, она уже проходила через всю эту грязь больше 10 лет назад, и ничего, жива, противно только. Брак законен, экскурсии на Гримма она, конечно, водить не будет, но если министерство или Визингомат пожелают, продемонстрирует колдографию фамильного гобелена, ей нечего скрывать. Ренар усмехнулся и скосил на нее желтовато-карие глаза. Он и вправду был похож на старого лиса 22, имя у Розье старшего говорящее, в средневековых сказках Франции есть лис Ренар, воплощение хитрости и ума. Он был настолько популярен, что изначальный термин для обозначения лисы во французском уступил место его имени. Из тех, которые умеют с легкостью уйти от своры, обмануть и псов, и людей. Отец высоко ценил приятеля, но в то же время здраво опасался. Впрочем, настоящая дружба без оглядки всегда была большой редкостью среди священных 28. «Если хочешь совет от старика», — веско сказал Ренар, — «то он будет таков. Не дразни гусей, особенно если у этих гусей есть способы значительно усложнить тебе жизнь». «Какие же?» — скептически подняла бровь Поликсена. «Уж найдутся», — неожиданно тяжело вздохнул Ренар в ответ. «Или ты думаешь, верховный чародей Визингомата и диктатор школы, в которой учится твоя драгоценная племянница, ни до чего не додумается? Вы хотели сказать директор?» Розье крякнул, будто она удачно пошутила. «Директор, Мацехаре, это когда отчеты попечительскому совету подаются хотя бы раз в декаду, а преподавательский состав набирается через конкурс, а не по знакомству. И еще вопрос, занимаются ли эти протеже преподаванием, а не загадочными тайными миссиями. Так что Дамблдор, именно что диктатор, король маленького такого королевства», Розье пожевал губами и взглянул на трибуну, где обычно заседал верховный чародей, невидящим взглядом. «У Хогвартса свой герб, девиз и даже устав имеется, и по древнему праву замок станет убежищем всем, кому старина Эльби захочет его предоставить. 23. В каноне упомянутый герб, и девиз, и устав. Однако право убежища я в каноне не нашла, так что грешу на фанон. Конкретно на «в борьбе обретешь ты право свое авторство, Кукулькан». Существование такого права мне кажется очень уместным. Даже в наше время у университетов может быть автономия, собственные внутренние суды и т.д. А кому не захочет, не станет. Не хватает только армии. Впрочем, был ведь некий орден, и главнокомандующий при нем. Крестный скрипнул зубами, и в его глазах появилось угрюмое, отчаянное и одновременно тоскливое выражение, как у зверя, попавшего в капкан. Аврор ветеран Аластер Грюм убил его на Розье, вчерашнего выпускника, в бою. Тогда Поликсена еще допускала, что это если и несправедливо, то закономерно. Насмешник Иван был прекрасным бойцом, он даже кончик носа у Грюма умудрился оттяпать. Жизнь быстро развеяла романтический флер. Если всего через 6 лет Гарри встанет против того же лорда, повернется ли у нее язык сказать, что это честный бой, и что смерть – справедливая цена за удачное сика. Так что, деточка, не рекомендую принимать поспешных решений. Зачем тебе опекунство? Ребятня играла с героем, пускай играют себе дальше, безо всех этих. Он пренебрежительно покрутил рукой в воздухе, громких заявлений. Пожалела бы старания брата Илюция, мальчишки ведь не просто так действовали тихой сапой. Поликсена хмыкнула и даже немного расчувствовалась. Для Ренара все они, побитые жизнью дяди и тети, по-прежнему оставались детьми старых приятелей. Просто игры у них теперь были взрослые. Поликсена перевела взгляд вниз, на собравшихся, и нахмурилась. Строгие платья сдержанных осенних тонов, хорошие костюмы, парадные мантии люди, которых она вроде бы и знает, но далеко не так хорошо, как следует. Кто из них, вернись лорд, поддержит его, а кто отступится? Несмотря на ошеломляющие новости о ее браке, нарушившие планы Люция и Патрокла, Поликсену все-таки не стали исключать из клуба охотников за крестражами, и информацией щедро поделились. В Лестриндж-парке не обнаружилось ничего подозрительнее ожидаемого. На их последнем собрании вообще царило упадочное настроение. Хранилища Лестринджи в Гринготтсе опечатаны, туда хода нет. Не убивать же всех троих, чтобы нарцисса смогла войти в права наследования. Поликсене было за что поквитаться с Белой, да и Руди никогда не был особо ей симпатичен, но одно дело – сладкие мечты, и совсем другое – реальная жизнь. К тому же, наследником после супружеской четы становился Басти, А с ним была уже совсем другая история. Впрочем, эта идея засохла на корню после одного только взгляда нарциссы. Несмотря ни на что, Нарси до сих пор любила сумасшедшую старшую сестрицу. Может, она и пошла бы на этот отчаянный и бесповоротный шаг, точно зная, что Крестраж существует и хранится именно в сейфах Лестринджи, но уверенности в этом не было. Надо было копать в другом месте, начать с самого детства лорда, но об этой вехе в его биографии никто из них толком не знал. Маглорожденный мальчишка, на старших курсах все-таки обнаруживший родню в волшебном мире и заявивший права на мифическое наследие Слизерина, где он жил до Хогвартса, кто его воспитывал, да и где поселился потом, после выпуска. Абраксас мог знать часть истории, не зря они 7 лет обретались в одном дартуаре, но просить помощи у старшего Малфоя Паркинсона опасались. Люциус божился, что в последние годы его отец разочаровался в лорде, но насколько и как Абраксас поступит, если узнает о том, что лорда можно вернуть. Поэтому опекунство по-прежнему оставалось необходимым шагом, будь Ренар хоть 100 раз прав. Впрочем, он и был прав, Поликсена не сомневалась в логичности его доводов, вот только о Крестражах разве не знал, и это опасное знание переворачивало все с ног на голову. «Утоли мое любопытство, деточка», — тем временем пропел крестный. «Как отреагировал на радостные вести твой брат? Был вне себя от счастья, я полагаю?» Вопрос был сугубо риторический, Ренар вообще любил такие вопросы. Отец как-то обмолвился, что это его слабое место, слишком любит покрасоваться, прихвастнуть собственной проницательностью. Надо бы запомнить, Поликсена постепенно смирялась с тем, что отныне придется подмечать такие полезные мелочи, копить их в памяти или, может, и вовсе завести досье. Блокнот мог оказаться не самой плохой идеей. Людей нервирует, когда кто-то ведет записи. Бил крестный по-прежнему метко. Патрокл действительно был вне себя, но счастьем там и не пахло. Впрочем, к его чести, брат не только злился на то, что она влезла в их с Люцием тонкую игру. Он беспокоился за нее, Поликсену, за глупую младшую сестру, которая решила погеройствовать и вызвать огонь на себя, отводя его от Паркинсонов. Обижался за недоверие и жалел о том, что все вышло именно так, по-дурацки. Обещал помощь и поддержку. И снова злился, в этот раз на себя. Но больше всего в их странном разговоре было печали. А Малфой? Слышал, они все же отказали Гринграссам. Астории не видать наследника, как своих ушей. Пока официального объявления не было, но кажется, я догадываюсь о причинах. Малфой отреагировали куда спокойнее. Люциус, правда, не удержался от того, чтобы встать в позу и проехаться насчет наследства Блэков, в которые норовят запустить лапу все, кому не лень, но надолго его запала не хватило. Нарси же, посвежевшая и вернувшая благодушное настроение, усмехнулась, поздравила, а потом взяла Поликсену за руки и сказала, глядя прямо в глаза: «Я рада, что род Блэк не угас. Ликси, я прочла последний Катрен. Он не касается Паркинсонов напрямую, но как новая леди Блэк ты должна его знать. Предупреждаю, он тебе не понравится и, сказать по правде, я рада, что отныне это не моя забота». Катрен Поликсене и вправду не понравился, Нарси не обманула. Ей вообще не нравились предсказания, а когда они были такими, то и подавно. Тяжеловесные стихи древнего провидца звучали крайне зловеще, Фомальгаут даже личную угрозу умудрился добавить, хотя Поликсена считала, что это лишнее. «Дан тебе дар видеть будущее, так и пересказывай, что видишь, а не добавляй свое ценное личное мнение». Раскланившись с Ренаром, Поликсена спустилась вниз и заняла непривычное для себя место на левом фланге 24, так как Визингамот также исполняет функции парламента. «Я черпала вдохновение из палаты лордов и ее антуража в нашем мире, закрепленной за семьей Блэк». На спинке обитой темно-красной кожей скамьи красовался герб рода. Поерзала, поздоровалась с соседями и, отметив, что тема заседания рутинная, развернула зачарованный для нее одной пергамент, на котором нарцисса переписала оба Катрена. Предпоследний, открывшийся самой Поликсене, и последний, за которым охотилась сама. Вместе они составляли весьма удручающую картину. «Дом Блэков будет долго процветать, но в этот час предвижу скорбь и боль. Наложит на наследника печать, змеиный самоназванный король. Другого сына будет ждать тюрьма. Глава семьи пойдет на корм червям. Его жена, одна, сойдет с ума. А Блэки, Блэки, вижу, горе нам. Но славен этот дом и крепок род. Упорно всходит наши семена. Мир, затаив дыхание, принца ждет. В нем Блэков кровь густа, черным черна. От нашей крови вновь родится маг, как Мерлин, как Моргана, будет он. Планеты нам укажут верный знак, и предрекаю, будет он рожден, таков потомкам будет мой завет. Рождение приблизить год и час, а если мой отрените совет, проклятие мечом падет на вас. Из пророчества было достоверно ясно всего одно, вторая часть должна была сбыться после первой или одновременно с ней, но насколько именно после, прямо сейчас, или через 20, 30, 40 лет, какими категориями мыслил маг, способный заглянуть в далекое будущее, на много веков вперед, знаменитая прабабка Каролины по слухам баловала клиентов предсказаниями в рамках одного века, а самой Кара был доступен отрезок всего в несколько лет, но даже на ней порой сказывалась особенность дара. Подруга часто путалась в днях недели и иногда не могла пересказать, как разворачивались события в реальном мире. У провидца, прозревшего события 20 века из глубин дремучего средневековья, мозги и вовсе должны были быть всмятку. От нашей крови. Поликсена задумчиво побарабанила пальцами по колену, обтянутому мягкой темно-синей шерстью платья. Платье пришлось подобрать соответствующее новому статусу, с длинной юбкой и богатой серебряной вышивкой. Поликсена умела носить такие вещи, но не любила их, сказывались инстинкты, тяготевшие к вещам немарким, незаметным и практичным. Гул прений, которые она бессовестно пропускала мимо ушей, коварно убаюкивал, и Поликсена встряхнулась, сосредотачиваясь. От нашей крови подсказка была так себе. Этой самой кровью Блэки за последние столетия щедро поделились с несколькими семьями из священных 28, поди пойми теперь, на чьей грядке взойдут пресловутые семена. Признаться, Поликсена малодушно сожалела об изыскании Хнарси. Она отдавала себе отчет в том, что информацией нельзя пренебрегать, тем более такой, но все равно жалела. Ей хватало насущных забот, чтобы еще расшифровывать древние пророчества. Да и надо ли, однажды от крови Блэков родится маг, который имеет все шансы стать великим. Возможно, родится. Предположительно, этот маг затем возвысит Блэков, но самой Поликсене было наплевать на честь и славу дома, чей герб она отныне носила. Оставить все, как есть, отложить в долгий ящик и сосредоточиться на повестке дня. Немного смущало обещание проклятия в последней строфе, но Поликсена достаточно много общалась с Кара, чтобы понимать, где заканчивается само пророчество и начинается авторский комментарий. Если вредный старик, а почему-то Фомаль Гаутблэк представлялся ей именно что стариком, с длинной белой бородой на зависть Дамблдору, и наложил какое-то проклятие, то оно, скорее всего, давно выдохлось. Совсем другой оборот дело принимало, если обещанный маг уже родился. Поликсена потерла подбородок, навскидку пересчитывая носителей блэковской крови в последнем поколении. А ведь под десяток наберется, но талантов уровня Мерлина пока ни за кем не замечали, впрочем, кто знает, что из детей вырастет в будущем. Лорд тоже когда-то был обычным мальчишкой, пачкал пеленки, потом воровал конфеты, читал сказки и стрелял из рогатки. И при чем тут мордредовые планеты? Поликсена свернула пергамент и страстно пожелала Фомальгауту Блэку переродиться жабой. Почему нельзя было сказать прямо, указать год рождения, особые приметы, хотя бы имя ребенка? Поликсена прекрасно помнила, что то самое, особое пророчество, которое провидцы изрекали в полутрансе, всегда было иносказательным, в духе дельфийских пифий, но Катрены Фомальгаута вряд ли были именно таким пророчеством, слишком уж толстая была эта книга, и можно было бы просто отмахнуться, но Поликсена не зря штудировала ее перед сном, забавляясь отгадыванием зашифрованных в Катренах событий. Все без исключения пророчества древнего Блэка сбылись так или иначе. Поликсена убрала пергамент и попыталась сосредоточиться на прениях, но смысл заседания от нее ускользал. Великий маг уровня лорда, или даже круче, лорду удавались вещи, которые не удавались больше никому, и если он возродится со всеми талантами и умениями, было бы отлично противопоставить ему кого-то сходного калибра. Поликсена устало потерла глаза и выпрямила спину. Ее буравил чей-то неприязненный взгляд, а то и не один. Мысли опять скакнули в сторону. Ходатайство об опекунстве уже готово, и письма в попечительские советы в министерство отосланы. Осталось только заявить о своих правах и ждать. Поликсена не любила ждать. Она предпочитала догонять или на крайний случай сидеть в засаде, готовясь к решающему прыжку, но не просто стоически ждать, когда от нее больше ничего напрямую не зависело. Прав ли Розье, говоря, что Дамблдор сделает ответный ход, и, если прав, то что именно паук предпримет? Гермиона заметила их издалека. неразлучная троица друзей, заносчивый Малфой, скользкая Паркинсон и наивный Поттер. И заняли они, между прочим, ее, Геры, место. Еще в конце прошлого года она облюбовала тихий внутренний дворик с неработающим фонтаном, зарослями шиповника по периметру и скамьей с изогнутой спинкой, на которой было так удобно читать. Гермиона хотела было потребовать, чтобы они ушли, но замешкалась. В глубине души она отдавала себе отчет в том, что на самом деле ей вовсе не хотелось, чтобы эти трое уходили. Точнее, лишний человек среди них четверых был, но отнюдь не Гера. Гермиона поправила красно-желтый шарф, пригладила волосы и отступила в сторонку, скрытая за шиповником. А Паркинсон эти цвета совсем не идут, она вообще носит их не по праву, угрюмо подумала Гера и вздохнула. По всему выходило, что это ни для кого больше не имело значения. Факультет все-таки принял чужаков, окончательно свыкся с их присутствием, и теперь неприязненное отношение Гермионы играло против нее самой, люди не понимали ее возмущения. Ничего нового, люди никогда ее толком не понимали, но почему-то в Хогвартсе это было особенно обидно. Гермиона так надеялась стать своей, найти место, где все будут такими же, как она. Когда ей сказали, что она поедет в Хогвартс, Гера не сомневалась ни секунды. Чужая в магловском обществе, она была уверена, что в школе чародейства и волшебства все изменится.